Дежурная часть Войковского УВД, старший лейтенант Мальцев. Мне хотелось бы поговорить с Аносовой Валентиной Петровной по поводу заявления. Алло. Чего тебе? Дежурная часть Войковского УВД, старший лейтенант Очень Мальцев. Очень хорошо, что дежурная. К нам поступило заявление от вашего имени под кодовым номером 44/17 на Курдюковых Игоря Игоревича. И чего там поступило-то? Заявление от вашего имени. Ах, заявление мое? От вашего имени поступило в нашу УВД. Вот и решайте, раз поступило. Нет, дело в том, что я хотел вам доложить, что нет оснований для возбуждения уголовного дела. А это мне просто пресечение сделай вместо уголовного. Что сделать? Пресечение! Хулиганского! Нет оснований, понимаете? Найдешь, если захочешь, основания! Мы можем заключить под стражу, но это только веские основания и в тяжких случаях. Если нет тяжких случаев, только по решению суда. Это вне нашей компетенции. А чего тогда ко мне звонить, если органы не могут справиться, а я-то чего сделаю? Приходите, забирайте. Я только стекла могу разбить, дверь перерезать нахуй. Но мы вообще-то мы можем... Раз милиция не борется, я, блядь, буду бороться. Своими методами. Но вы понимаете, то, что вы делаете, это административное правонарушение. Или даже уголовное хулиганство. Да, нет, это самозащита, а не хулиганство. Нет, это хулиганство. Между нет, прочим, это самозащита. Есть такое не понятие. Не вам решать, суд всегда все решает. Дежурная часть Войковского УВД, старший лейтенант Мальцев. Ну и что? Пожалуйста, договоритесь со мной, если вы будете заканчивать наш разговор таким образом, мне придется обеспечить вашу принудительную явку. Вы меня слушаете? Да никуда я не явлюсь! Мы обеспечим принудительную явку. Вот тогда что-нибудь совершу, тогда буду разговаривать! Дело в том, что поступило заявление от Курдюковых Игоря Игоревича, в том числе на ваше имя, что вы испортили их имущество. Чего? Имущество испортили, дверь порезали. Да? Да. Покажи мне порезанную дверь-то. Они... В заявлении, к заявлению приложены фотоснимки. На них все отчетливо видно. Да иди ты из бандюга, блядь! Сам бандюгой названиваешь, сука рваная! Вы, пожалуйста, мне не грубите.